сам взять шубу и накрылся ею, а окаянный подошел к телу, плюнул на Адама и исчез. Вернулся Господь, взглянул на Адамова телеса, а потом на Абаку, видит, что на нем шкура, и понял, что к Адаму подходил окаянный, а страж не исполнил его приказания. И говорит Господь ему: «Ходил ты, Абака, до сей поры обнаженным и не чувствовал ни жары, ни холода. Нынче же ты согрешил, взял от сатаны шкуру, прикрылся ею и допустил его к Адамову телу. Отныне в наказание от меня называйся ты не Абака, а Собака. Вечно ходи в шкуре и служи человеку Адаму. Но хоть ты и будешь ему служить и оберегать его, одначе будешь находиться в презрении у Адама-человека. Будет дозволено ему мытариться над тобой. Узнаешь от него голод, терпеть будешь от него и побои». Проклял Господь Абаку. Стал он нечистым псом и залаял по собачьи, а в телеса Адамовы он вложил душу, но сатанинского плевка не стер с них. С тех пор собака служит человеку, а от сатанинской слюны в человеческом теле произошла всякая хворь. От этой же сатанинской нечистоты теперь можно всякому колдуну к человеческому телу присадить килу. О табаке. Бог однажды велел всем растениям прийти к нему, и все растения пришли. Только один табак остался в раю. Бог, не видя табака, спросил у растений, где он остался, и когда узнал, что он не пришел, велел ему сейчас же прибыть и спросил, почему он не пришел. Тогда табак сказал: «Потому что меня все мои товарки оплевали». Тогда Бог снова спросил: «Почему же тебя оплевали все растения?» А табак ответил: «Потому что Адам с Евой, пробуя вкус всех растений, нашли меня очень горьким, и поэтому они меня оплевали». Тогда Бог ответил: «С этого дня все тебя будут держать и почитать, большой и малый. Но все-таки, когда курят, сплевывают, потому что все растения, когда они были в раю, оплевали его». О пчелах. У нас в деревне ходит такая легенда о пчелах. Пчелы имели очень мало меду сначала. Шмели больше их носили, осы еще больше, а шершни всех больше носили. Вот Господь, сотворив их, и захотел посмотреть, как живут на земле. Подходит к улью, где шершни жили, и просит медку. Те отвечают, что нет у них меду совсем. — Ну, быть по-вашему, — сказал Господь, — и пошел к осам. Те тоже отказали наотрез. И им Господь ответил, что и шершням. Пошел к шмелям и просит медку. Те говорят, что дали бы ему, да только самим осталось. Ну, быть по-вашему. И подошел к пчелам. Те оказались добрее всех и весь мед отдали. Господь тогда отнял весь мед у шершней, у ос и много у шмелей, и отдал его пчелам. Оттого теперь пчелы много и несут меду.